Явление Иисуса Христа апостолу Фоме и другим апостолам. Через неделю, в восьмой день после воскресения Христова, ученики опять собрались все вместе в доме, и Фома был с ними. Двери были заперты, как и в первый раз. Иисус Христос вошел в дом при закрытых дверях, встал посреди учеников и сказал: «Мир вам». Потом, обратившись к Фоме, говорит ему: «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Тогда апостол Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» Иисус Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, но блаженны те, которые не видели и уверовали».